сказал Тубайли и улыбнулся. Су Юн колебался и молчал. Он не ожидал, что Тубайли так легко раскусит его. Честно говоря, Су Юн сделал глубокий вдох и ответил: «Я хочу изучить техники злого меча вашей благородной секты меча». «Тогда узнай», — хихикнул Тубайли. «Вы меня научите?» «Конечно нет. Когда я стал культивировать злой меч, я поклялся, что я не буду учить посторонних, если мне не будет велено. Тогда почему вы обещали позволить мне войти в земли практики?» «Ха-ха, я не стану учить тебя, но это не значит, что ты не сможешь научиться. В землях для практики так много учеников, что культивируют злой меч. Смотри и учись. Я знаю, что это твой единственный мотив, но просто смотреть бесполезно. Ты сможешь увидеть только верхушку айсберга. Для нашей секты меча от этого будет немного вреда, так что если ты хочешь научиться, отправляйся к землям для практики, раз я сам не могу научить тебя». «Я понял, старший брат Ту думает, что я не смогу научиться», — хмыкнул Су Юн. «Техника злого меча не так проста. Ты ничего не получишь от простого наблюдения. Без каких-либо указаний ты окажешься на перепутье. Я смогу научиться кое-чему несмотря ни на что. Было бы здорово прикоснуться даже к верхушке айсберга чего-то столь изысканного. Это было бы полезно для меня, мошенник, хотя ты и не часть секты меча. Но если ты действительно станешь учиться, я буду рад за тебя. Секта является слишком строгой и жесткой, почти как если бы они не были злыми. Зло должно означать безумие. Если ты сможешь принести славу секте злого меча, это было бы невероятно». Тубайли рассмеялся, достал бутылку с таблетками из своего накопительного кольца, оставил ее на столе Су Юна и ушел. «Трудись, мошенник, ты гораздо лучше, чем большинство моих младших братьев». С этими словами он ушел. Он пришел быстро, пил быстро, говорил торопливо и ушел быстро. Су Юн посмотрел на бутылку, сделал глубокий вдох и открыл ее. Внутри он увидел различные виды недорогих таблеток для восстановления. На второе утро Су Юн быстро направился к землям практики. Во время боя меч тысячи глубин получил несколько шрамов. Он поместил его в ножны меча, чтобы восстановиться. Через 10 дней восстановления Су Юн, очевидно, сможет снова использовать его. Земли практики секты злого меча выглядели как кладбище. Грубая земля, жуткая атмосфера и воздух, что пропах зловонием гниющих трупов. Но, по сравнению с вонью, ци меча было намного больше, количество ци меча просто поражало. После вчерашнего горького урока, большинство учеников восстанавливали силы в своих комнатах. На землях для практики было очень мало людей. Черный плащ уже стал фирменным знаком Су Юна. После вчерашнего поединка с Тубайли, несколько человек земель для практики знали, кто он, но никто не обращал особого, все продолжали культивировать. Су Юн подошел к пустому месту и начал культивировать его технику опавших листьев. Конечно, он был рассеян, потому что с того момента, когда он ступил на эти земли, его взгляд всегда был сосредоточен на учениках секты злого меча или на их мечах. Он выглядел очень сосредоточенным, и его выражение внушало другим мысль, что он просто культивирует, они и не знали, что он наблюдает за ними. Поэтому эти люди не были бы настороже. Как и сказал Байтули, если он смог бы просто узнать технику злого меча, наблюдая, то она была бы слишком проста. Стоит ли тогда вообще ее изучать? Но, если бы он смог выучить ее хоть чуть, Су Юн был бы рад. Если бы он не узнал что-то об этой волшебной божественной технике меча, все потраченное на нее время все равно не было бы пустой тратой. Судя по тому, как они используют их ци, кажется, что духовная злая ци переопределяет их каналы. «Как следы вашей ци меча работают?» — пробормотал Су Юн. В его голове роились вопросы. Первоначально он практиковал технику опавших листьев, но медленно он начал имитировать действия учеников. Когда он вернулся к реальности, его прошиб холодный пот. К счастью, все вокруг него были сосредоточены на культивировании своих собственных мечей, и никто не наблюдал за ним. Су Юн сделал глубокий вдох и продолжал размахивать своим мечом бесцельно. Его мозг следовал за их движениями, он отдал приказ телу не двигаться. Время шло, и людей на землях для практики становилось все больше. Когда они заметили, что человек в черном плаще был здесь на практике, они начали обсуждение, но никто не смел обидеть его. Тубайли уже доказал силу Су Юна. Он был непростым человеком, он бросил вызов эксперту, который был на 7 уровней выше, чем он. Су Юн был мирным и продолжал наблюдать за людьми вокруг него. После целого дня наблюдения у Су Юна была база. Он знал, чей фундамент был силен, а чей был посредственным. День прошел быстро. Люди, которые культивировали в землях практики, были истощены и начали удаляться на отдых. Су Юн увидел достаточно. Его шея болела от наблюдения по сторонам. Он быстро вернулся в свою комнату. Вернувшись в хижину, он вынул бумагу и духовное перо из его накопительного кольца и начал рисовать. Вспоминая, он рисовал на листе бумаги. Очень быстро сумбурные, но все еще казавшиеся живыми миниатюрные существа начали появляться. Это просто грубая прикидка, ничем гордиться. Ты же просто прикоснулся к верхушке айсберга, подумал про себя Су Юн, но он не был разочарован. В конце концов, он был мастером-вором. Он оставит все на произвол судьбы. Для того, чтобы избавиться от сомнений, ему по-прежнему необходимы некоторые указания от секты злого меча, но если он подслушает лекции, то ситуация изменится. Если бы он был пойман, Су Юну придется столкнуться с последствиями. Он не мог гарантировать, что он сможет подслушивать лекции, так чтобы командир не застал его, но выход есть всегда. Пока Су Юн мастерски воровал на третий день земли практики посетил учитель. Этот злой человек должен был стать новым командиром. До лекции он прочитал лекции нескольким ученикам. С сегодняшнего дня, я буду читать лекции здесь в течение 3 дней. После этого, я стану официально преподавать технику злого меча для начинающих. После того, как я стану командиром, у вас будет достаточно времени, чтобы задать мне вопросы о техниках злого меча. Так хватайтесь за этот шанс. Если есть что-то, чего вы не знаете, спросите меня. Да, злые люди приветствовали его. Глаза Су Юн широко раскрылись, когда он услышал эту новость. Учитель ушел в вечернее время. Несмотря на то, что не было никакого дневного света, злые люди до сих пор сохраняли свою концепцию времени. На этот раз, когда Су Юн покинул земли практики, он не вернулся в хижину. Вместо этого он приказал своим слугам попросить у Хунь Саня некоторые ингредиенты. Когда ингредиенты прибыли, он вернулся в свою хижину и объединил эти ингредиенты вместе. Наконец, он вылепил их в объект, который выглядел как дерево. Затем он начал высекать мини-массивы духовными иглами. После того, как это было сделано, Су Юн засунул полученное себе в уши. Надписи на дереве засветились. Выйдя из дома с его клинком с выгравированным драконом, он пошел к заброшенным землям позади секты злого меча. Затем он начал отрабатывать все, чему он был свидетелем и все, что он слышал о технике злого меча. Глава 219. Королевский меч суверена. На второй день, земли практики младших учеников секты злого меча, Су Юн танцевал со своим мечом, полностью концентрируясь на том, чтобы расслышать учителя, который был примерно в 100 метрах от него, и который отмечал ошибки учеников и заставлял их подбегать к нему за руководством. Су Юн засунул себе в уши 2 приспособления для прослушивания, что были сокровищами, созданными из простых образований массива, которые могли сделать даже люди, которые только что начали культивировать в небесном военном континенте. С ними все, что скажет учитель, будет услышано Су Юнем. Комментарии профессионалов совершенно отличались от бесцельных одиноких поисков, и все нерешенные вопросы в его сердце были решены. Мало того, после руководства учителя он понял, что многое, в чем он был уверен, обернулось чем-то совсем другим. Су Юн сосредоточился на звуках и не осмеливался мыслить ни о чем постороннем. Меч в его руках тихо танцевал, привлекая нескольких зрителей, что тайно наблюдали за ним и глядели на него сверху вниз. Что это за техника меча? Такая странная. Разве этот парень не ест? Почему мне кажется, что он не может даже держать свой меч правильно? Он был не таким, когда сражался со старшим братом Ту. Не говори мне, что он был напуган нашим старшим братом и техниками злого меча. Хе-хе, кто знает. Ученики секты мягко вели обсуждение, но Су Юн не мог услышать их, вплоть до вечера, когда учитель ушел, а ученики постепенно покинули земли практики. Су Юн, наконец, пришел в себя, не теряя времени, он бросился назад в свою маленькую хижину, достал перо и бумагу и начал записывать все, что он узнал и то, что он не понимал, пересматривая записи снова и снова. Что значит использование злой души? Ту Бай Ли Цзинь Ян Юн использовали это? Меч, который выпустил злую душу, были ли это мощные острые когти, которые плясали вокруг? Бормотал Су Юн. Он долго думал, а потом взял свой меч и пошел к бесплодным землям, где и начал танцевать, следуя подсказкам в его уме. Клинок с выгравированным драконом был как настоящий дракон. Холодные волны мерцали, но после движений Суюна, скорость высвобождения становилась все выше и выше, все злые духовные сущности в его теле выпускали все более и более плотную ци. Медленно, на клинке появилась плотная ци типа злого пламени. В технике злого меча было много движений, первый шаг должен был провоцировать ци на меч, и после того, как это было сделано успешно, он мог затем использовать ногти злого меча, которые выпустил Тубайли перед тем, как выпустил огромную, сильную злую ци меча, а также с помощью ци, выпустив силу дробления металлов и камней. Су Юн накопил злую ци и, следуя за движениями в его голове, он взмахнул мечом. Ци меча в его мече становилась более интенсивной, и злая ци на лезвие меча внезапно вспыхнула, образуя массу пламени. Так горячо, он посмотрел в сторону большого камня рядом и взмахнул мечом. Цан, гигантская ци злого меча была выпущена. Ци меча двигалась с очень высокой скоростью. Приблизившись к большому камню, ци меча быстро стала подобна злой душе и набросилась на него, кача. Камень сразу же раскололся надвое, но это был еще не конец. То место, где он был разрушен, внезапно выпустило громкий ци-ци звук и вдруг его начало разъедать. После трех вздохов, камень был разбит на фрагменты. В этот момент из ножен меча раздался сладкий женский голос. Такая страшная техника меча. Цин Юй. Су Юн выдохнул и улыбнулся. Я получила несколько просветлений за эти последние несколько дней и вошла за закрытую дверь культивирования. Я не ожидала, что после выхода увижу, как ты используешь такую злую и демоническую технику меча. Что это за техника меча? Поддерживается ли она сокровищем? Спросила Лин Цин Юй. Она никогда не видела такой ужасающей техники раньше. Это техника злого меча секты злого меча, и я только что узнал ее, украв, но я узнал только небольшую ее часть. Крошечная часть может выпустить такую мощь, а ты не ошибся в выборе техники меча. Белый свет вылетел из ножен меча и приземлился перед Суюнем. Суюн смотрел на него, пока он становился белыми одеждами, черными волосами, глазами, ртом, т.е., красивой и пленительной Лин Цин Юй. Стоя на камнях с голыми ногами, она хихикнула, смотря на Су Юна. «Разве ты не пришел к секте злого меча, чтобы найти выход? Почему ты изучаешь их техники меча? Выход из области неисправенный, мне нужно подождать некоторое время. Вот ведь невезение. Но, Су Юн, я тоже культиватор меча. Хотя ты узнал совсем немного о технике меча, я более осведомлена о ней, чем ты, и твой ход, что ты сделал только что, на самом деле имеет большую проблему». Су Юн был поражен. «Какую проблему? Она в твоем техническом использовании ци. Я не знаю, как техника злого меча использует ци, но использовать ее так, как ты, когда ты в буквальном смысле просто направляешь ее в меч и отпускаешь ее, неправильно. Истинный выпуск ци меча не только наполняет меч ци, он должен быть подключен к намерению меча. Намерению меч, да, намерение меча может превращать ци, создавать ци и помочь усилить мощь твоей техники. Иначе, как ты думаешь, используется намерение меча. Для того, чтобы пугать людей, оно может позволить твоей ци меча стать сильнее, обновить концепцию и мощь. Мягкий зад Лин Цин Юй опустился на большой валун, ее длинные стройные ноги были скрещены, ее рука лежала на валуне, пока она смотрела на Су Юна. Выслушав ее, Су Юн задумался на некоторое время, а затем поднял свой меч и начал накапливать его ци и намерение меча. Вокруг меча начали собираться черные потоки ци, оборачиваясь вокруг лезвия меча, в результате чего меч задрожал и зазвенел. Глаза Лин Цин Юй засияли. «Очень хорошо, Су». Су Юн выпустил свой клинок. На этот раз выпущено было уже меньше ци злого меча, чем в первый раз, и, когда она приблизилась к цели, она фактически превратилась в большой рот и проглотила мишень целиком, мгновенно разъедая весь валун. Она стала сильнее более чем в два раза. Мощно Лин Цин Юй закивала головой. «Твое понимание силы и способностей твоего тела намного лучше того, что я думала. Эффекты вечного камня». Су Юн ответил и продолжил обучение. Оставшееся время прошло быстро, и после того, как Су Юн каждый день заканчивал свой урок в землях практики, он немедленно уходил и полностью сосредотачивался на практике, в то время как Лин Цин Юй, которой было нечем заняться, следовала за ним, чтобы послушать. Хотя она и не тренировалась, но как сильный культиватор меча, ее понимание техники злого меча далеко превзошло понимание Су Юна. Она помогала ему в тех моментах, где он не понимал, и вела его за собой. Стоит признать, что с помощью Лин Цин Юй обучение Су Юна технике злого меча стало более спокойным. Дело было в том, что отведенное время было ограничено, и время, когда выход из области будет готов, неумолимо приближалось. В один из дней Су Юн не пошел на земли для практики, а ждал новостей в хижине, ждал Хунь Саня. Очень скоро кто-то постучал в дверь и вошел. Это был Хунь Сань, злой друг Су Юн. Поздоровался Хунь Сань. «Хунь Сань, как прогресс с ремонтом выхода?» — спросил Су Юн. «Это...» Хунь Сань выглядел неуверенно и заикался. Видя это, Су Юн понял, что выход не был завершен и прикусил свою нижнюю губу. «Как долго я должен ждать?» «Проблема не в том, как долго, проблема в том, что выход очень трудно исправить». Хунь Сань потер руки с сомнением на лице. «Трудно исправить?» «Да, трудно исправить». Хунь Сань вздохнул. 10 наших старших братьев и сестер под руководством профессора высокого уровня работали над массивом выхода, но в последней и важнейшей части реставрации случилось удивительное. Разлом, который поддерживал выход, внезапно закрылся, и мы не смогли использовать ни один из наших специальных инструментов, чтобы открыть разлом снова, так что даже если массив будет восстановлен, выход не может быть использован. Услышав это, Су Юн был поражен. «Какие специальные инструменты вы должны использовать?» «В настоящий момент мы знаем только одно специальное сокровище, которое может помочь нам открыть разлом, и это королевский меч суверена нашей секты меча, что глубоко скрыт в нашем секретном дворце. Только путем извлечения этого меча мы сможем открыть выход. Так быстрее отправьте людей секты в секретный дворец и достаньте меч», — призвал Су Юн. «Это бесполезно, это невозможно», — Хунь Сань покачал головой. «Секретный дворец был создан предками нашей секты, и там только одна комната, которая является чрезвычайно большой, и все сокровища там охраняются злыми душами, которых оставили наши предки, так что никто не знает, где королевский меч, и, конечно же, никто не посмел бы попробовать добыть его. Секретный дворец хорошо охраняется, и тот, кто хочет проникнуть туда, просто рискует жизнью, секта не будет нести за их жизнь ответственность. Таким образом, никто не будет готов рисковать, чтобы получить королевский меч, чтобы просто отремонтировать выход из области, и к тому же, что они могут сделать после того, как получат меч? Просто использовать его, чтобы восстановить выход, его силу никто не может понять, но рисковать своей жизнью за него, безусловно, не стоит. Специалисты нашей секты считают, что тот, кто хочет идти в другие области, может просто создать свой собственный пространственный выход. Восстановление этого выхода не играет особой роли. В конце концов, они были просто слишком ленивы, чтобы восстановить выход. Су Юн вздохнул про себя, он выглядел беспомощным. Хунь Сань стал серьезнее, всплеснул руками и сказал: «На этот раз я не могу вам помочь, злой друг, я надеюсь, что вы простите меня». Закончив, Хунь Сань хотел уйти. «Подождите!» — Су Юн с тревогой крикнул, чтобы тот остановился. «Есть ли у злого друга еще что сказать? Я хотел бы спросить, могу ли я отправиться в запрещенные земли за королевским мечом?» «Вы?» — Хунь Сань был поражен, но очень быстро кивнул головой. «Да, можете, но это крайне опасно. Внутри чрезвычайно сильные злые души, число которых неизвестно. Культиватор, это неразумно — поставить свою жизнь на кон ради вашей миссии для вашей секты. Лучше вернитесь домой, проинформируйте своего лорда, что выход нашей секты меча сломан, и я верю, что он поймет и не станет винить вас за то, что вне ваших сил. Мне нужно использовать выход». Тон Су Юн был полон решимости. «Это просто невозможно, если не прибегать к помощи людей в пределах нашей секты. Почему? Разве вы не сказали, что я могу войти в запрещенные земли? Разве я не могу получить его сам? Если вы получите его, королевский меч будет принадлежать вам, но внутри запрещенных земель большинство злых душ использует только технику злого меча, и она была разработана, чтобы проверить знания людей секты в области техники злого меча, так что для кого-то вроде вас, кто не знает техники злого меча, это самоубийство». Су Юн молчал. «Если вы действительно хотите идти, то подождите еще 2 месяца. Через 2 месяца старший брат Ли Гуан организует группу учеников, желающих отправиться в секретный дворец, чтобы получить сокровище. Так что вы просто можете отправиться с ними, когда придет время, и если вы действительно найдете королевский меч, не берите его, отдайте его старшему брату Ли Гуану, пусть секта использует меч, чтобы исправить массив. «Я считаю, что они согласятся на это», — сказал Хунь Сань. «Через 2 месяца», — пробормотал Су Юн. Глава 220. Меч близнецы из Дворца Меча. Дата боя Су Юна и Тубайли. Тубайли знал, что бой был лишь прикрытием для Су Юна, целью которого было просто научиться технике злого меча. Он был щедрым и ничего не скрывал. Во время боя он показал все ходы техники злого меча и не стал сдерживать себя. По сравнению с Тубайли, злые культиваторы в землях практики считались просто зелеными в технике. В борьбе Су Юн стремился не выиграть, а научиться, и, конечно же, его урожай был велик, ведь знания Тубайли в области техники злого меча не уступали знаниям инструктора. И Су Юн был благодарен за то, что Тубайли сделал для него. После битвы Су Юн вернулся в свою хижину и оставался там в течение 3 дней. Хун Сань пошел к инструктору, чтобы выразить пожелание Су Юна отправиться в секретный дворец, чтобы получить королевский меч, починить выход из области и покинуть злую область. Инструктор, естественно, не возражал, так как королевский меч был чем-то слишком нереальным, что народ секты злого меча видел только в исторических записях, и если Су Юн хотел попытаться получить этот объект, у них не было никаких оснований возражать. Никто не знал точно, насколько силен королевский меч, но по слухам, он обладал мощью, достаточной, чтобы разрубить все, что угодно, и из-за этого Хунь Сань решил, что он может исправить выход из области. После боя у Су Юн не было никаких причин, чтобы возвращаться к землям практики, но дело было не в том, что он сдался, а в том, что люди, что там ежедневно тренировали все те же вещи, и возвращаться туда было просто бесполезно. Так что он должен был полагаться на себя. С поддержкой вечного камня и телосложения Ху Цань Мэй, скорость культивирования Су Юна была удивительной, а дар, данный ему злым императором У Синим, помогал ему только еще больше. Руководство Лин Цин Юй помогало ему не отклониться с правильного пути, и за несколько месяцев тренировок ему на самом деле удалось прикоснуться к 3-му ходу техники злого меча. Су Юн не ожидал, что сможет достичь этой стадии, и это было действительно удивительно. Казус использования выхода, чтобы покинуть злую область, не стал причиной того, что Су Юн сдался, а метод Лин Цин Юй по созданию пространственной пустоты, чтобы уйти, хотя и был надежным, был небезопасным, и сбор материалов, которые нужны были ей, мог стать еще более опасным путешествием. А раз все так обернулось, почему бы не пойти на поиски королевского меча в секретном дворце? С помощью этих 3 ходов, я должен быть в состоянии справиться со злыми душами внутри секретного дворца, не так ли? Подумал Су Юн. В северной части небесного военного континента, на снежной вершине горы, глядя на танцы снегу по ветру, стояла белая красивая женщина, ее глаза, похожие на драгоценные камни, были закрыты. Холодный ветер трепал ее черные волосы и белые одежды, отчего она казалась феей, а ее красивое лицо делало ее похожей на персонаж картины, который ожил. Девушка медленно открыла глаза и посмотрела вдаль. В отдалении был гигантские просторы и пустые плоские равнины. В середине равнины была гигантская скульптура феникса, окружали скульптуру слои кристаллов льда. С вершины открывался панорамный вид на скульптуру и окрестности, и весь вид был чрезвычайно ошеломляющим. Девушка сжала маленькие кулачки, не произнося ни звука. «Почти 2 года уже», — сзади заговорила дама средних лет. Девушка повернула голову и увидела среднего возраста женщину, одетую в пурпурные мантии. У дамы были белые волосы, на ее висках и лбу было немного морщин. Тем не менее, ее фигура была стройна и все еще привлекательна, она казалась молодой, и даже может быть расценена как одна из великих красавиц. «Прошло 2 года, а ты все еще каждый день смотришь, что с тобой? Ты все еще не готова сдаться? Разве этот человек так важен, достаточно важен, чтобы ждать и быть в опасности?» — мягко сказала дама среднего возраста, чувство беспомощности звучало в ее голосе. Девушка бросилась к ней, поклонилась и крикнула мягко: «Мастер!» Среднего возраста дама кивнула головой и сказала: «На землях погребения предков нашего белоснежного нефритового дворца есть душа духовного зверя предка, которая защищает это место. Если ты хочешь использовать его, ты должна сначала одержать победу над душой. Это есть закон нашего белоснежного нефритового дворца, но твоя нынешняя сила, очевидно, не противник душе духовного зверя, поэтому подожди еще. Ваш ученик будет тренироваться усерднее», — мягко сказала девушка. Ты, женщина среднего возраста, беспомощно покачала головой. Ты и так уже работаешь очень усердно, ты не можете быть поспешной в вопросах обучения, иначе ты будешь получать результат вдвое меньше, чем затраченные усилия. Ваш ученик понимает. Ах, да, Минер, только сейчас появилось сообщение, что ты была выбрана, чтобы одной из 100 участников конкурса списка Горной реки. Конкурс начнется через 1,5 года, и ты будешь представлять нашу секту. Нашу секту не назовешь большой, но произвести на свет гения из списка Горной реки – это действительно честь для нашей секты. Никогда не наша секта была выбрана, чтобы быть в списке, так что я надеюсь, что ты сможешь выполнить желание своего мастера, войти в список, и оправдать надежды нашей секты, наложенные на тебя. Девушка кивнула головой и равнодушно сказал: «Милость мастера для Минер тяжелее, чем горы». Мастер использовала всю силу, чтобы защитить Минер. Минер, безусловно, вернет долг мастеру и попадет в список Горной реки. Хорошо, среднего возраста женщина кивнула головой и улыбнулась. Тогда я спокойно, хорошо. Минер, уже поздно, возвращайся и отдохни. Закончив, она повернулась и ушла. Девушка выглядела спокойной, когда ее мастер ушел. Она повернула свое тело и снова посмотрела в сторону скульптуры Феникса. «Жди меня, я обязательно найду тебя», молодой мастер, ее руки сжались плотно, пока она слегка бормотала слова. 2 месяца спустя, младшие ученики, которые обучались в течение 2 лет, после завершения обучения, получали возможность подать заявку на продвижение до ранга старших учеников секты. Иерархия секты Злого Меча была простой. Младшие ученики, старшие ученики, включая элиту, верховные, включают старейшин кланов, лидер секты, и все. Ли Гуан и Ли Синь были учениками секты Злого Меча более 30 лет и были специалистами техники Злого Меча, в том числе Тубайли, Цзинь Ян Юн и некоторые другие. Конечно же, если говорить о продолжительности пребывания в секте, Ли Гуан и Ли Синь были в ней намного дольше, чем Тубайла и другие, и продвижение было запланировано, так что Тубайли и его поколению оставалось только ждать в течение 2 лет, и это было их год на этот раз. В случае успеха, они станут старшими учениками и смогут узнать больше глубин техники Злого Меча. Благодаря контактам Хунсаня и приказам Тубайли, Су Юну удалось получить квалификацию на посещение классов уточнения навыков. Конечно, люди Злой Области не обращали на него внимания там, так как он обучался не технике Злого Меча, и, кроме что, ничто не может повредить злым душам внутри секретного дворца. Что касается королевского меча, то большинство людей Злой Области считали, что он был недостижим, потому что секретный дворец был открыт для публики, но пока никто не смог найти его, так как Су Юн сможет найти его. Многие люди не явили особого предвкушения, они поняли, что это пустая трата времени, но Су Юн не сдался. Он все равно должен был попробовать, несмотря ни на что. И за 5 дней до того, как класс уточнения должен был стартовать, Лин Цин Юй принесла шокирующие новости изнутри ножен меча. Су Юн не смел пренебрегать этим сообщением. Внутри маленькой хижины он в срочном порядке принял защитные меры, а затем быстро поставил ножны меча на пол, активировал их и вошел в ножны меча. Фу! Свет мелькнул мимо него, окружающее пространство вращалось вокруг него, и в следующий момент он как будто вступил в волшебную страну. На нефритовой платформе Су Юн посмотрел вокруг и понял, что он был не на том же месте, где он был раньше, и начал нервничать. Напротив, в ожидании стояла Лин Цин Юй, ее лицо застыло, пламя в ее глазах можно было увидеть издалека. «Цин Юй, то, что ты сказала, правда». Су Юн подошел к ней на несколько шагов и спросил серьезно: «Зачем мне врать?» Лин Цин Юй протянула палец и указала. Дворец меча был чрезвычайно величественным, будучи неизвестного размера, он принял форму паутины, где дворец меча был центром, вокруг него были большие проходы, каждый проход был заполнен бессмертными мечами, разноцветными и красивыми, все они сияли яркими красками. «Я меч духа с телом, и могу блуждать по миру ножен меча. В последнее время я случайно наткнулась на это место и нашла особый меч-близнецы, ТН. Она говорит об особом мече, который выглядит следующим образом: у плаца магиздатацел 187 17635 17635 йотпг. На данный момент назовем его меч-близнецы. Особый меч-близнецы, что такого особенного в нем?» А вот что Лин Цин Юй стала серьезной. Ножны меча бесконечности не так просты, как ты думаешь. Внутри запечатаны 18 тысяч мечей, и их сюда поместил не только предок меча. Как бы я ни объясняла, ты не поймешь. Но я просила тебя прийти сюда сегодня, чтобы спросить кое-что. Что, ты хочешь получить меч-близнецы? Меч-близнецы, пробормотал Суюн, его глаза мгновенно запылали страстью. Как я могу не хотеть? А что, Цин Юй, у тебя есть способ получить меч-близнецы? Меч-близнецы может доминировать над 1000 мечами, его мощь могла потрясти землю и расколоть небо, даже злому мечу будет трудно соперничать с ним. Как мог Суюн не хотеть этот меч? Просто разве в настоящее время он не был еще слишком слаб, чтобы получить меч-близнецы? Это было просто самоубийство. Ты хочешь меч-близнецы? Будет трудно, но, пока существует возможность, ты можешь получить его. Лин Цин Юй указала на большой дворец меча и сказала: «Видишь этот дворец меча? Я не чувствую ци меча-близнецов внутри, а это значит, что меч-близнецы не внутри дворца меча». «Что это значит, тупица?» Лин Цин Юй закатила глаза и сказала: «Это означает, что по какой-то причине меч-близнецы приземлился где-то в окружающих мечах, приземлился где-то среди мечей». Дыхание Суюна сбилось, ведь он наконец-то понял, что Лин Цин Юй имела в виду. «Ты хочешь, чтобы я нашел меч-близнецы и покорил его?» «Верно, это очень трудно. Даже если он не во дворце меча, это меч-близнецы, как я могу подчинить его? Кроме того, как я могу найти его? Другие люди не имеют и шанса на это, но ты, если ты сможешь найти его, ты сможешь выстоять против него. Почему? Потому что, у тебя есть особый меч», сказала Лин Цин Юй. Суюн был поражен, потом подумал об этом и сказал: «Меч смерти. Техника злого меча является единственным способом побороть меч-близнецы». Выражение Лин Цин Юй стало чрезвычайно торжественным. «Суюн, я предсказываю, что причина того, что меч-близнецы покинул дворец меча, потому что, что существует вероятность того, что один из мечей превращается в изначальный меч, и то, что меч-близнецы покидает дворец меча, означает, что его подавляют, и это редкий шанс для суп-меча стать изначальным мечом, который бывает раз в 100 лет. Если ты упустишь шанс, когда меч-близнецы будет возвращаться обратно во дворец меча, ты никогда не получишь такой хороший шанс снова. Прим, не совсем понятно, как меч трансформируется или почему меч-близнецы должен был покинуть дворец меча. Может быть, он награждает меч, что становится изначальным мечом. Изначальный меч будет мечом, который может управлять другими мечами, как меч смерти. Я понимаю. Суюн кивнул головой и торжественно сказал: «Давай попробуем. Но ты должен быть очень осторожен. Меч смерти, злой меч, когда он войдет в ножны меча, ты должен обязательно контролировать его. В противном случае будет беда». Лицо Лин Цин Юй показало следы беспокойства. Но Суюн покачал головой и рассмеялся: «Не беспокойся об этом. Текущий меч смерти отличается от того, каким он был в прошлом». Глава 221. Бессмертный мистический меч алой крови. Цан. Из дворца меча вышел мягкий звонкий звук. После этого наружу пролилось намерение меча, и в то же время все небо вокруг разразилось взрывами, когда один за другим острые мечи пролетели как метеоры. Это были мечи, покоренные мечом смерти. Они плавали в воздухе и вращались вокруг Суюна, точнее, вращались вокруг плотной злой ци меча смерти. Меч-близнецы мощный, не только потому, что его личная сила велика, но и потому, что он может контролировать суп-мечи, что есть поблизости. Они могут быть использованы в любое время, и выбрав врага, они будут продолжать преследовать его и пытаться устранить угрозу. Я насчитала ранее, этот меч-близнецы может управлять 1037 суп-мечами, что также означает, что ты сможешь выдвинуться против 1037 противников. До начала боевых действий, довольно многие из суп-мечей, контролируемых мечом смерти, были разбиты, и он может в настоящее время контролировать только 67 суп-мечей. Если ты будешь бороться лицом к лицу против меча-близнецов, ты не сможешь выиграть. Все зависит от тебя. Меч-близнецы сегодня не во дворце меча, поэтому подчинить его будет гораздо проще. Тебе бы лучше застать его врасплох. Лин Цин Юй протянула ее руки к Суюну, ее лицо было торжественным. «Ты готов?» Суюн яростно вдохнул, смотря на меч смерти, который выпускал злой огонь. Он кивнул головой и протянул руку. Его большая рука схватила нежную руку Лин Цин Юй, что начала бормотать напевы, и синий круг света окружил их, а затем полетел в сторону дворца меча. Фух, фух, фух. Более 60 суп-мечей последовали за ними, но после того, как они приблизились ко дворцу меча, Суюн бросил меч смерти в воздух, контролируя его орбиту в воздухе. Меч смерть был изначальным мечом, его ци была особенной, и так, как два меча имели способность завоевывать другие мечи, они считались врагами. Это и должно было спровоцировать меч-близнецы. И если он вдруг выпустит мощную ци изначального меча, меч-близнецы будет спровоцирован и немедленно бросится в атаку, но если меч смерти медленно высвободит ци с ветром, может быть, меч-близнецы не станет бурно реагировать. Меч смерти слегка выпустил ци и продолжал лететь в сторону дворца меча. При поддержке Лин Циньюй, Суюн сосредоточенно глядел на все мечи вокруг, кача. Вдруг раздался чрезвычайно слабый звук, сердца Суюна и Лин Циньюй дрогнули. Они обернулись и увидели справа длинный меч-близнецы, что светился красным светом и слегка двигался внутри скалы. Увидев это, Лин Циньюй сразу крикнула: «Ошибки быть не может, это он, Су». В тот момент Суюн отпустил руку Лин Циньюй, и все его тело опустилось на его меч, что быстро понес его к кроваво-красному мечу. Цан, его сила была мощной. Открыв свою ладонь, он вытащил кровавый меч. Меч, торчащий из скалы, издавал шипящий звук меча. В тот момент, когда он вытащил меч, меч смерти, который вращался вокруг него и ждал момента, чтобы сделать свой ход, казалось, получили намек, и бросился вперед вместе со своими суп-мечами. Ведомые мечом смерти, более 60 суп-мечей образовали бушующего злого дракона, что бросился вперед. Гудение, гудение, гудение. Раздался сокрушительное содрогание и грозное шипение меча. 1000 мечей вокруг дворца меча задрожали бешено. Цу-цу-цу-цу. 1000 мечей автоматически вышли из земли и взлетели в воздух, начав вращаться вокруг с плотным аккумулированным намерением меча. Сцена, где 1000 мечей вращались в воздухе, ожидая момента атаки, разве не эффектное зрелище? Суюн, быстрее. Некогда сомневаться. Лицо Лин Циньюй изменилось, когда она закричала. Суюн кивнул, крепко держась за кроваво-красный меч. Он приложил все свои силы, не позволяя ему свободно двигаться. Меч смерти кружил вокруг большого количества суп-мечей, которые бросались в сторону Суюна. Лезвие меча задрожало, в результате чего раздался звук, который звучал как маниакальный смех, направляясь прямо к мечу смерти. Хотя это был только один изначальный меч, в тот момент он был бесстрашным. Донг. Кончик меча смерти яростно столкнулся с лезвием кроваво-красного меча близнецов. Мощная сила разнесла вокруг. Плотная ци меча на лезвие меча мгновенно распространилась на меч близнецы. В то же время, один за другим суп-мечи последовали за мечом смерти и нанесли удар по рукояти меча смерти, как если бы они передавали свою мощь ему. Меч смерти стал еще сильнее. Плотная злая ци обернула меч близнецы коконом. Хорошо. Увидев это, Суюн пришел в восторг. Он чувствовал, что сопротивление меча близнецов становился все слабее и слабее. Окружающие 1000 суп-мечи медленно падали с неба после того, как пострадали от внезапной атаки меча смерти. Сила меча близнецов подавлялась. Но, когда Суюн и Лин Циньюй уже подумали, что все кончено, меч близнецы, который был покрыт черной злой ци, вдруг выпустил сильный свет тиранической силы, что разнес злую ци на куски. 1000 мечей снова начали парить. Дерьмо. Лицо Суюна изменилось, и он сразу же использовал обе его руки, чтобы удержать разрушительный меч близнецы, не давая ему ускользнуть из его рук. Он плотно сжал зубы, используя все свои силы только, чтобы продержаться. Меч смерти также не стал останавливать для отдыха. Лезвие меча качалось, разрушалось. Черное лезвие меча испускало злую ци потоком, что как будто прорвался через плотину. Ее было не остановить. Кроваво-красное слово «смерть» на мече выпускало свет, который ослепил всю область. Меч смерти использовал всю свою мощь. «Остановись для меня!» Суюн взревел, его шея покраснела, выражение его было зловещим. Чем больше он менялся, тем больше меч смерти извергался силой, как будто меч и человек были одним целым. В тот момент, меч смерти не должен был выпускать злую ци как изначальный меч, но меч смерти, который эволюционировал от поглощения многих людей злой области, не был таким же, как раньше. Меч близнецов упорно сопротивлялся, но атаки человека и меча оказывали давление на него, что становилось все сильнее и сильнее. Лин Циньюй могла только наблюдать со стороны, Никто не мог вмешиваться, иначе меч близнецы не уступит. Но ее сердце волновалось. Она смотрела в оцепенении, как меч смерти и меч близнецы сражались изо всех сил. В ее глазах появилось сияние. Он не очень силен, но решается рисковать своей жизнью. Такую отвагу действительно редко встретишь, пробормотала слегка Лин Цин Юй, думая о том, как он пробежал через несколько районов, чтобы спасти Цин Эр, чтобы защитить своих близких. Ради них он был готов столкнуться с опасностью и бороться так упорно. Он был не только слабым, но и очень глупым. Так подумал Лин Цин Юй, нем и начала смеяться. Взрыв. Тут она услышала интенсивный звук взрыва, и вслед за этим более 10 мечей и человек отлетели, яростно ударяясь о землю. Лин Цин Юй увидела, что это был Су Юн, за ним последовали черный меч и кровавый меч. Ее сердце ликовало, и она с тревогой полетела ближе. Су Юн был очень бледным, кровь в его теле была крайне неустойчивой, он был тяжело ранен, но можно было праздновать. Меч близнецы перестал сопротивляться. Лин Цин Юй передала телу Су Юна Ци, чтобы стабилизировать его внутреннее тело. Готово? Су Юн погладил живот, с трудом поднимаясь. На 80-90%, сказала Лин Цин Юй и посмотрела на кроваво-красный меч. Услышав это, бледное лицо Су Юна просияло радостью, он с беспокойством оглянулся, глядя на длинный тонкий кроваво-красный меч, его глаза наполнились утешением. По крайней мере, я не зря потратил свое время. Он протянул руку, желая схватить меч, но его ударили руки Лин Цин Юй. Тебе жить надоело? Прокричала Лин Цин Юй. Су Юна прошиб пот. Что? В твоем текущем состоянии, ты не можешь контролировать меч близнецы, даже если бы ты и не получил ранение, контроль меча близнецов потребовал бы многого от тебя. Хотя ты покорил его, но большая часть работы была сделана мечом смерти, так что тебе лучше не играть с этим мечом. Взрывная ци меча близнецов может мгновенно сильно травмировать тебя. Он так страшен, конечно, твоя нынешняя сила единственно подходит для управления таким изначальным мечом. Такие как меч смерти, забудь о мече близнецов. Будешь ли ты полагаться на атаки из-под тишка или нет, или ты нагло пойдешь атаковать, чтобы взять меч близнецы, ты не сможете даже войти во дворец меча. Су Юн ничего не сказал и кивнул в знак согласия. Еще одно оружие, которое не может преднамеренно использовать. Но это было правдой, если он, культиватор первого ранга области духовного ученика души, мог бы использовать меч по собственному желанию, то это было не что-то, чего стоит предвидеть. Он посмотрел на лезвие меча. В отличие от других мечей, духовное заклятие было еще сильнее, и, кроме того, он имел неясное и странное ощущение. Бессмертный мистический меч алой крови. Су Юн посмотрел на резьбу на рукояти меча и пробормотал. Меч с именем Бессмертный, хе, поздравляю с получением меча близнецов. С ним, ты сможете легко контролировать 1000 летающих мечей. Конечно же, прежде чем ты сможешь сделать это, тебе лучше попрактиковать искусство безграничного меча. Это искусство меча будет чрезвычайно полезным для тебя. Лин Цин Юй скрестила руки и сказала Су Юну. Спасибо, Цин Юй. Засмеялся Су Юн, затем повернулся и вышел из ножен меча, возвращаясь обратно в свою маленькую хижину. Береги бессмертный мистический меч алой крови, Су Юн. В следующий раз, независимо от того, будь это меч близнецов или другие изначальные мечи, когда ты получаешь их, помни, что не стоит просто отправлять их в ножны меча. Су Юн задумчиво кивнул головой, вынимая кровавый меч, он покинул ножны меча. Вернувшись к маленькой хижине, он нашел ножны меча и поместил бессмертный мистический меч алой крови в них. Разместив его с мечом смерти на стене, он сел, скрестив ноги, чтобы восстановиться. Борьба привела к проигрышу меча смерти. Если бы меч смерти не рискнул всем, чтобы помочь, и если бы не атаки украдкой, Су Юн не смог бы так спокойно получить меч близнецы. После восстановления своего тела в течение нескольких дней внутри маленькой хижины, и поедания всех таблеток, что Ту Байли дал ему, он почти восстановился до своего обычного состояния. Очень быстро настал день отправления в секретный дворец. Хунь Сань прибыл рано утром и постучал в дверь Су Юна. Су Юн разместил ножны меча на его талии, меч смерти и бессмертный мистический меч алой крови на спине и последовал за Хунь Санем к секретному дворцу. Это ваш меч? Видя, что на спине Су Юна появились дополнительные ножны для красного меча, Хунь Сань спросил с подозрением. Да, я получил его не так давно. Я слышал от людей, что вы хорошо используете имперскую технику меча и можете контролировать несколько мечей. Откуда вы узнали такую технику меча? Можете ли вы научить меня? Я могу определенно научить вас, но вы должны покинуть секту злого меча», — засмеялся Су Юн. «Я все еще считаю, что техника злого меча сильнее. Техника злого меча действительно хороша. Эй, это правильно? Не забудьте обратить внимание на секретный дворец. Хотя Ли Гуан, Ли Синь и несколько других старших братьев и сестер хороши, но они не столь дружелюбны, как Ту Байли. Я слышал, что они недовольны тем, что вы собираетесь с ними во дворец. Любые проблемы, что встретятся на пути, пусть решают они. Ваша цель состоит в том, чтобы получить королевский меч, так что, чем меньше вы будете обострять, тем лучше. Не расстраивайте их, хорошо? После входа в секретный дворец никто уже не сможет помочь вам. Я понимаю, спасибо за напоминание». Су Юн серьезно кивнул головой. Очень быстро двое прибыли к секретному дворцу. На входе уже собрались два инструктора, а также группа учеников секты. Су Юн, который был одет в черный плащ с двумя мечами на спине, подошел ближе, и все присутствующие обратили свои взгляды на него. Глава 222. Мистические земли. Видя, что Су Юн подходит к ним, выражение Ли Гуан стало несколько раздраженным. Он бросился к инструктору. «Инструктор, секретный дворец – тайное место секты злого меча. Вы действительно согласились отправиться туда посторонним? Если бы это был нормальный человек, конечно, мы бы не позволили бы. Но целью Су Юна является королевский меч, который поможет восстановить выход из области и, в конце концов, также поможет всей секте. Старейшина клана и я знаем об этом», и старейшина клана согласился. «Тайн в секретном дворце нет, так зачем скрывать его? Он может пойти, это не повлияет на вас всех», — сказал бесстрастно инструктор по имени Ван Чжибао. Ли Гуан хотел спорить и дальше, но Ли Синь оттянула его за рукав. Ли Гуан повернулся, чтобы посмотреть, и, увидев глаза Ли Синь, решил уступить. Видя, что никто другой больше не издал ни звука, инструктор продолжил говорить. «Секретный дворец был построен и разработан предками нашей секты злого меча, с целью проверить мастерство наших учеников в их технике злого меча. Внутри он построен таким образом, что существует большое количество специальных злых душ, и только техника злого меча может причинить им вред. При входе вам нужно будет найти для меня драконью траву и камни злой ци. С этими двумя сокровищами в руках вы покажете, что вы прошли тест и будете повышены до ранга старших учеников. Только и всего то», — Ли Гуан пытался казаться уверенным в себе и засмеялся, обхватив кулак. «Это слишком просто, мастер-инструктор, вы все просто подождите меня здесь». «Не будьте слишком высокомерным», — фыркнул инструктор Ван. «В секретном дворце есть много опасностей. Ни одна из злых душ не признает людей, и если вы встретитесь с ними, все вы обязательно должны использовать всю свою силу и победить их любой ценой, потому что с момента открытия секретного дворца внутри уже погибло бесчисленное множество людей. Даже двое старейшин умерли внутри». «Что?» Все были ошеломлены. «Как это возможно? Старейшины умерли в секретном дворце?» Лицо Ли Гуана побледнело. Он не мог в это поверить. «Это чистая правда. Это было не так давно. Около 50 лет назад. В то время мастер секты был тяжело ранен и нуждается в специальной медицинской помощи. В записях мы обнаружили, что в тайном дворце хранится невероятной силы лекарства наших предков, так называемый блестящий цветок перерождения, после употребления которого можно избавиться от всех травм и высокотоксичных ядов, отчего человек возрождался. Только блестящий цветок перерождения был расположен глубоко внутри дворца, и двое старейшин вошли туда, чтобы получить лекарство для нашего мастера секты, но они не вернулись. После мастер секты лично повел людей, чтобы найти их, но не нашел ничего. Таким образом, будучи беспомощным, мастер секты установил порядок, запрещающий проходить дальше 50 ли внутри дворца, и добавил ряд других запретов после этого. Так вот как правила дворца появились всех присутствующих осенило. «Не относитесь ко всему так легкомысленно, потому что вы можете потерять свою жизнь в любое время. Ладно, спешите, идите и получите все необходимое, мы будем ждать вас здесь, а те, кто не имеет сокровищ спасения жизни, берегите себя». С этими словами, инструктор Ван посмотрел на инструктора Фу, который кивнул головой, повернулся и пошел по направлению к пещере в горной стене. Инструктор Фу вынул кости человеческой грудины и положил их на стену. Затем он запел что-то, и кость выпустила большое количество фиолетового света, быстро образуя формирование массива на двери. Свет формирования массива погрузился в стену, в результате чего горная стена немедленно издала грохочущий звук, образуя 2-метровую трещину. Это был вход во дворец. Секретный дворец огромен. Чтобы получить эти 2 предмета, проследите ци, сказал инструктор Ван, затем повернулся и показал всем жестом входить. В это время Ли Гуан потерял уверенность в себе и стал теперь серьезным и сосредоточенным. Группа людей начала входить в трещину. Су Юн, идите. Я надеюсь, что вы сможете вернуться с хорошими новостями. Хунь Сан похлопал Су Юна по плечу, его черное лицо выражало искреннюю надежду. Да, Су Юн кивнул головой, его плащ заполнялся злой ци, что оборачивалось вокруг его лица, что выглядело серьезным, когда он входил в трещину. От входа в трещину простирался длинный путь, вокруг было чрезвычайно темно, как будто свет не мог проникнуть сюда. Но люди злой области не испытывали никаких проблем с тем, чтобы ориентироваться в темноте, а у Су Юна были божественные глаза небесной чешуи, поэтому темнота его не беспокоила. Каждый достал свое оружие и осторожно продвигался вперед. Впереди группу вели Ли Гуан и Ли Синь. Эти двое имели самую высокую индивидуальную силу среди младших учеников, и их техника злого меча была также самой сильной. Их мощь была намного выше, чем у остальных. «Все будьте осторожны, не теряйте бдительности», — прокричала Ли Синь. «Да, старшая сестра». Все продолжали движение. После почти получаса пути дорога повернула несколько раз, но не было никаких признаков злых душ, и все начали снижать уровень бдительности, становиться менее осторожными. «Старший брат, почему все так странно? Разве не говорят, что дворец заполнен злыми душами? Почему мы еще ни одну не встретили? Не сбились ли мы с пути?» Несколько злых людей начали задавать вопросы. «Существует только эта дорога, как мы могли заблудиться?» — ответил Ли Гуан. Люди смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Старший брат, старшая сестра, берегитесь!» — кто-то крикнул. Впереди было несколько злых душ, плавающих вокруг. Увидев их лицо, Ли Гуан стало серьезным. Все его тело наполнилось большим количеством злой ци, став дымом он бросился вперед. Дым приблизился к злым душам, и сразу же после этого были выпущены волны изображений меча, что яростно атаковали злые души, которые вопили без остановок. Ли Синь и остальные, на чьих глазах разворачивалась эта сцена, сразу же отправились на помощь. После нескольких ходов, несколько злых душ были повержены 20 людьми злой области. «Ха-ха, эти злые души не очень сильны, и могут помочь увеличить наше культивирование, просто отлично!» — счастливо рассмеялся один из людей. «Я думаю, что инструктор просто хотел нас напугать своей историей. Он намеренно хотел напугать нас. Да я тоже так думаю. Ха-ха-ха». Группа людей начала веселиться на радостях. Су Юн, который был позади, не сказал ни слова, он встал в сторону и не делал ход. Он не стал поглощать злые души, и вся группа людей продолжала относиться к нему как к постороннему. Разобравшись со злыми душами, они продолжали идти дальше. По дороге они встретились более 10 блуждающих злых душ, но без каких-либо исключений, все они были убиты Ли Гуанем, Ли Синь и другими людьми, и они даже не приложили много сил. Ли Гуан и Ли Синь изначально были очень осторожными, но на данный момент, они уже вкусили побед, и после побед над многими из слабых злых душ, они увеличивали свой темп и продолжали идти дальше вперед. Злые души, может быть, и были страшными, но не забывайте, что вокруг них были люди злой области, и они могли бы поглотить злые души, чтобы увеличить свое собственное культивирование. Продвигаясь небольшой группой вперед, они вскоре оказались у развилки. Все посмотрели на Ли Синя и Ли Гуана. Ли Синь вдруг открыла рот и сплюнула черный шарик. Она сжала черный шарик, превратив его в мелкую пыль, а затем просыпала ее в воздух. Среди мелкой пыли появились маленькие точки с ореолами зеленого света. В той стороне ци драконьей травы Ли Синь указала на левую сторону, где был зеленый свет. «Тогда как насчет камней злой ци?» – спросил Ли Гуан. «Сейчас я могу обнаружить только ци драконьей травы. Так не пойдет». Ли Гуан казался взволнованным. «Почему бы, Ли Синь, вам не пойти с группой людей направо, а мне не отправиться налево с другой группой? Мы будем действовать одновременно, я буду искать драконью траву, и вы ищите камни злой ци, что скажете?» Все поняли, что имел в виду Лигуан. Нахождение драконьей травы камней злой ци больше было неважно. Эта задача теперь казалась второстепенной, они теперь искали больше злых душ. Чем больше они были вместе, тем меньше они смогут поглотить, так почему бы не разделиться? Ли Синь и остальные также считали, что это было намного более подходящий путь, так как злые души могли дать им много преимуществ. После короткой дискуссии 20 человек были разделены на две группы, одна оказалась во главе с Лигуанем, а другая с Ли Синь. «Суюн!» Лигуан крикнул человеку, который нес два меча. Суюн поднял голову и посмотрел на него. «Следуйте за Ли Синь и найдите королевский меч», — сказал Лигуан. «Ха-ха-ха!» Группа людей злой области бессердечно громко рассмеялась. Для них королевский меч был воображаемой вещью, как он мог найти ее? Суюн не сказал ни слова. «Вперед!» Ли Синь повела ее группу направо, и Суюн последовал за ней. Лигуан посмотрел, как они уходят, а затем повел своих людей налево. После недолгой прогулки по правой дороге, они обнаружили большое количество злых душ. Ли Синь и другие люди были очень довольны. После того, как они поспорили о том, кто должен идти первым, все они устремились вперед, используя их технику злого меча для борьбы. Хотя число злых душ далеко превосходили их, они все же не смогли остановить группу коварных людей, и все были убиты вскоре. Суюн встал в сторону и наблюдал, как все таинственные злые души принимали удары техники злого меча. Кстати, что за предок секты злого меча создал такие особые злые души? И эти злые души, казалось, были созданы специально для учеников секты злого меча, или, может быть, злые души были наградами за победу. Ли Синь вела свою группу все глубже, где количество и сила злых душ все возрастало. Хотя люди злой области могли поглощать, пока не насытились бы, но все знали, что они были существами злой области, а не людьми, и так как они были злыми, как они могут насытиться? Они продолжали есть и убивать, продолжали бороться, но никто не думал о нахождении объектов для прохождения испытания. Суюн снова и снова смотрел на них, но ему было лениво думать о них, поэтому, следуя за ними, он внимательно следил за любыми подсказками относительно местоположения королевского меча. И тут раздался легкий звук. Все обернулись на звук, только чтобы увидеть сломанную каменную дверь в конце пути, из-под которой выходило немного серого света. Ли Синь сразу же сказала всем остановиться. «Что это? Будьте осторожны, не бойтесь, может быть там еще больше злых душ, ха-ха-ха. Я хочу съесть больше, так чтобы совершить прорыв к следующей области». Все люди злой области были возбуждены и начали болтать и смеяться. Ли Синь, которая всегда была осторожна, сейчас потеряла бдительность. Видя, что все так возбуждены, она не могла сдержаться, и, взяв свой злой меч, она подошла к полуразрушенной каменной двери. Донг, донг, донг. Звук продолжал звучать из-за каменной двери. Ли Синь использовал много сил, чтобы открыть ее, выпуская большое количество серого света, а затем и гнилой запах. Все с тревогой подняли свое оружие и посмотрели в сторону каменной двери. За каменной дверью была огромная область, просторная и наполненная многими обелисками. Все обелиски были покрыты широкими линиями, к концу огромного зала шел длинный путь, по обе стороны пути было много скульптур. В конце пути был гроб, сложенный из черных камней. Что это за место? Все были поражены. Дыхание Суюна сбилось, его глаза сразу же оглядели все места, как если бы он искал что-то. «Смотрите!» — раздался взволнованный голос. Все посмотрел, только чтобы увидеть, что человек взволнованно указывал на что-то, лежащее прямо на черном гробу. Это был черный каменный меч. «Это что, королевский меч?» Ли Синь была чрезвычайно взволнована. «Мы нашли его вот так легко?» Суюн был очень удивлен. Глава 223. Начинаем действовать. Видя, что они были на правильном пути все время, люди злой области потеряли все свое благоразумие. Суюн больше не мог сдерживать себя и закричал: «Осторожнее! Даже если это королевский меч, рядом могут быть опасные ловушки или засады». Несколько человек повернулись и посмотрели на него. «Мы знаем», — ответил один из них лениво. «Малыш, тебе бы лучше стоять в стороне, даже если там действительно опасно, ты ничего не сможешь сделать. Тебе повезло, что тебя вообще с нами взяли, не стой на дороге». Несколько людей рассмеялись, а затем повернули головы, направившись к большой тропе. Группа проверила свое окружение несколько раз, и после того, как они поняли, что вокруг не было никаких опасностей, Ли Синь взяла с собой двух людей с высоким культивированием и пошла по тропе с большим количеством скульптур. Ли Синь и двое других обменялись взглядами, а затем она достала три кусочка кроваво-красного мяса из своего накопительного кольца и дала по одному каждому из них. После этого они начали петь «Хула». Кусочки мяса начали светиться. Ли Синь и двое других сразу же выбросили мясо вперед. В тот момент, когда мясо покинуло их руки, оно превратилось в три фигуры. Присмотревшись, становилось ясно, что эти фигуры выглядели так же, как Ли Синь и двое других. Техника подставного тела. Су Юн был тайно удивлен. Он никогда не видел такую технику раньше. Злая область действительно была странной, за всякими пределами человеческого воображения. Это техника репликации тела злой области. Из ножен меча раздался голос Лин Цин Юй. Что это за техника? Она простая и непростая одновременно. Они используют куски мяса особого зверя, что превращаются в них, а затем они привязывают свою душу к телам через технику, заимствуя тело, чтобы исследовать дорогу. Но когда подставное тело уничтожается, их души смогут быстро вернуться в их первоначальные тела. Услышав это, Су Юн посмотрел на реальные тела Ли Синь и двух других и, действительно, они не двигались вовсе, стоя там как вкопанные, в то время как три их копии, сделанные из мяса, начали идти вниз по большой тропе. Таким образом трое и шли вперед осторожно. Скульптуры все так же стояли неподвижно рядом с ними. Не было никаких движений, ни звуков, весь зал хранил мертвую тишину. Действительно ли здесь не было никакой опасности? Все просто напридумывали себе врагов. Эй, что вы делаете? Как раз в это время весь огромный зал вдруг охватил громкий и чистый звук, как будто разум каждого встряхнуло, и все они с тревогой стали осматриваться вокруг, чтобы найти источник звука. Они заметили молодого человека, одетого в красные и черные полосатые китайские одежды. Увидев группу людей, он, выбежав из-за каменного гроба, крича: «Что? Ты человек злой области? Почему здесь люди злой области? Кто ты?» Все люди злой области собрались вместе и стали выкрикивать вопросы. Ли Синь и двое других сразу же прекратили свою технику и вернулись в свои тела. Глядя на человека, сидящего у гроба, они выкрикнули: «Кто ты? Назови свое имя». «Кто я?» Хех, молодой человек забросил одну ногу на другую и засмеялся. «Не следует ли мне просить вас, кто вы? Кто вы, ребята? Почему вы все здесь? Вы знаете, что это за место? Разве это не секретный дворец секты злого меча?» — крикнул один из людей злой области. «Какой секты злого меча? Что за секретный дворец? Этот мастер никогда не слышал об этом раньше». Молодой человек хмыкнул. «Я знаю только то, что это место дремоты моего мастера. Вы все смели оказаться здесь, вы все заслуживаете того, чтобы умереть. Теперь я превращу вас всех в скульптуры, и во веки веков вы будете сопровождать моего мастера». «Превратишь нас в скульптуры?» Ли Синь была поражена. Потом ее взгляд обратился к скульптурам. Разглядев их, ее глаза стали изрыгать огонь. «Все эти люди на самом деле ученики нашей секты злого меча. Ты кто? Что ты? Что? Старшая сестра? Эти скульптуры ученики секты злого меча?»